Морган Нельс хмыкнул. «Нет, я не интересуюсь мальчиками». «Тогда мне больше нечего предложить вам». Управляющий стоял рядом, записывая то, что Лайонел с такой неохотой называл. Морган повернулся на стуле и оглядел зал. Он пытался отыскать что-то подходящее и, наконец, нашел. «Любую женщину?» — спросил он, перечитывая то, что записал управляющий. Лайонел очень расстроился. Он так надеялся, что этот человек не умеет читать. «Любая женщина из поместья Стоунхэм, какую вы попросите, будет вашей. Понимаю, что вы не видели их всех, но наверняка найдется та, которая вам понравится. Если у мужчины нет сыновей, то ему крайне необходима женщина». Рыцарь внимательно прочитал условия их соглашения, указав слуге на некоторые неточности, и подождал, пока все будет исправлено. «Есть одна, очень красивая, которая попалась мне на глаза», — наконец он произнес. «О, я знал это! Кто же?» — спросил Лайонел, обрадовавшись, что дело близится к концу и что этот человек готов удовольствоваться самым скромным предложением. «Добавьте к этому лошадей, собак, посуду, седла, одежду. В общем, все, что вы обещали, милорд, на случай, если позже у вас будет плохо с памятью». Лайонел весь побагровел, когда соперник снова намекнул на его нечестность. «Я человек слова, лорд Морган Нельс». «Хорошо, отдайте мне черноволосую девушку, сидевшую во время турнира на главном помосте. На ней было розовое с золотым платье. Это была самая красивая женщина на турнире». Лайонел был так занят просмотром списка, что слушал в полуха. Черт возьми, валец хотел, чтобы все было записано. Все ценное, чем владел Лайонел, будет принадлежать этому наглецу. Рыцарь-дракон требовал еще и женщину, какую-то черноволосую девушку в розовом платье. Лайонел резко вскинул голову и моментально протрезвел, когда до него дошел смысл сказанного. «Черноволосая девушка», — хрипло повторил он, и слова застряли у него в горле. «Нет, только не она. Я имел в виду кого-нибудь из прислуги». «Милорд, вы сказали любую девушку из вашего поместья», — напомнил Морган, и в его голосе послышалась угроза. «Не забывайте, что вы обязаны мне своей жизнью!» Головы любопытных снова повернулись в их сторону, и Лайонел понял, что обречен. «Но это не простая девушка», — пытался он возразить. «Это моя сводная сестра, Изабель. Вы не можете взять ее». «А почему? Разве она уже обручена?» Лайонел отрицательно покачал головой. Как он сожалел, что не позволил де Гаскону ухаживать за ней. Если бы он согласился, то, по крайней мере, не попал бы в такую ловушку. «Нет, но она моя сводная сестра». «Ну и что? Вы хотите сказать, что ваша сводная сестра слишком хороша для меня?» Рыцарь приподнялся на стуле и перегнулся через стол. Его руки сжались в кулаки. Лайонел до смерти перепугался, увидев выражение его лица, и сразу вспомнил о силе этого мужчины и его ловкости в обращении с оружием. «Нет, вот только, ну, я не имел в виду, я...»